Боевое крещение. Однажды в магазине я увидел цилиндрические пластиковые солонки. И думаю, дай-ка сделаю такие же. На последние деньги заказал форму на заводе, нашел художника, который нарисовал этикетку, засыпал пищевую соль и на продажу. А потом думаю, дай-ка я туда еще и специй засыплю. Купил в оптовой компании мешок красного и черного перца, сложил на балконе, нанял в помощницы двух бабушек-фасовщиц и стал поставлять баночки в супермаркеты. Бизнес мой нашел свое продолжение как раз в магазине. Пока я сидел в ожидании приема товара, в мясной цех супермаркета привезли килограммовые пакеты со специями. Для кулинарии? Да. Меня это так заинтересовало. Я сел в машину, объехал несколько магазинов, рынков, узнал цены и потребности кулинаров и решил попробовать выйти со своими специями в новом объеме. Под это дело договорился с маленькой фасовочной компанией в городе Щелково, покупал оптом по 400 килограмм приправы, ламинированную пленку, из которой делались пакеты, привозил все это на фасовку и оттуда, уже с готовым продуктом, по рынкам, шашлычным, столовым. Пока все не продавал, домой не возвращался. В конце 1998 года я обзавелся хорошими вакуумными пакетами с этикетками, подписал первый большой договор с Перекрестком и зарегистрировал ООО «Мэтр». Развозили специи по-прежнему на «Жигулях». Конечно. У меня как-то зимой раскрылся пакет с острым перцем прямо под ногами. На улице холодно, а в машине как будто пол горит. В каждом супермаркете, пока товар сгружали, бегал носки покупать, чтобы переодеться. Ноги чуть не сжег, перец так в ботинки впитался, что пришлось их выбросить. Можно сказать, прошел тогда боевое крещение как предприниматель и как поставщик. Безупречное обслуживание Перекрестка дало путевку в жизнь. Обороты компании начали быстро расти, появились новые крупные клиенты. Я нанял трех водителей, снял комнату под склад. Почему супермаркеты стали работать с вами, отказавшись от своих прежних поставщиков? Большинство магазинов закупали до нас маленькие пакетики. Это выгодно производителям, но невыгодно кулинарии. ГОСТ на мелкую фасовку дает хороший процент на плюс-минус. Никто, естественно, в плюс не фасует. Из заявленных на упаковке 10 грамм максимум будет 8. В крупной фасовке все четко. Мы обходили конкурентов за счет качества, цены и услуг. Я предложил товар премиум-класса с высочайшим качеством продукта и упаковки. Плюс дополнительные услуги, доставка в день заказа. Такого никто не делал. Кулинары, меняя место работы, не меняли своих поставщиков, то есть нас. Так мы пришли в Ашан, Мосмарт, заработали огромную базу клиентов, расширили ассортимент до 100 наименований и переехали в большое помещение, где я организовал настоящий фасовочный цех. Купили оборудование? Какое оборудование? Все делалось вручную. Фасовалось, смешивалось и упаковывалось. Знаете, как сделать 50 килограмм ванильного сахара? Могу рассказать. Берете полиэтиленовый мешок, забрасываете туда 49 килограмм сахара и 1 килограмм ванильного порошка. Два мужика все это перетрясывают, и получается смесь. С маленькими пакетиками вы принципиально не работали? Ритейл — это большие деньги. Входные билеты в магазины — несколько тысяч долларов каждый. Когда я в конце 90-х занимался баночками, этого не было.